в рагу. Ее можно фаршировать, как репу. Еще брюквы сушат на зиму, нарезая полосками примерно 2-3 см в длину. В результате получаются как сухарики. Зимой хорошо погрызть. Так что помните, что есть такой овощ – брюква. В этот день примечали. Если вечером густой туман, ночью будет дождь. Изморозь случится поутру 2 дня подряд, на третий день непременно пойдет дождь. Ветви ели и сосны опускаются вниз, опять же к дождю. Братья месяцы.